Глава 31. 7 декабря. Продолжение. Первый день прошел без приключений. Сегодня в 8 часов утра капитан Кёртис собрал всех нас, пассажиров и матросов. «Друзья мои», — сказал он, — «выслушайте меня. Я командую на этом плоту, как командовал на борту Ченстера, и рассчитываю на повиновение каждого из вас. Будем же думать только об общем спасении. Будем действовать дружно, и да смилуется над нами небо». Эти слова были встречены всеобщим одобрением. Ветерок, направление которого капитан определил по компасу, окреп и подул с севера. Обстоятельства весьма благоприятные. Надо немедленно им воспользоваться, чтобы, возможно, скорее вернуться к берегам Америки. Плотник Даулас занялся установкой мачты, гнездо которой было прилажено на передней части плота. Он сделал две подпорки, чтобы придать мачте устойчивость. Тем временем боцман и матросы прикрепили маленький бомб-брамсель-крей, специально для этого предназначенный. К половине десятого мачта уже поставлена и укреплена при помощи вант. Парус поднят, галс посажен, шкот выбран, и плот, подгоняемый ветром, идет довольно быстро. Ветер еще крепчает. Как только кончили эту работу, плотник принялся за установку руля, который позволит нам придерживаться желаемого направления. Роберт Кёртис и инженер Фолстон дают плотнику советы и указания. После двухчасовой работы удается приладить к заднему краю плота подобие кормового весла, вроде того, что употребляют малайцы. В это время капитан Кёртис производит необходимые наблюдения, чтобы точно вычислить долготу, а с наступлением полудня измеряет высоту солнца. Вот результаты его наблюдений. Северная широта 15 градусов 7 минут, западная долгота 49 градусов 35 минут, считая от гринвичского меридиана. Эта точка, нанесенная на карту, показывает, что мы находимся приблизительно на расстоянии 650 миль к северо-востоку от Парамарибо, самой близкой к нам части южноамериканского материка, то есть берегов Голландской Гвианы. А между тем, мы не можем даже при наличии пассатов рассчитывать на то, что нам удастся делать более 10-12 миль в день на таком несовершенном сооружении, как плот, не способном спорить с ветром. Другими словами, при самых благоприятных обстоятельствах нам понадобится 2 месяца, чтобы достигнуть берега, если только мы не встретим какое-нибудь судно. Случай маловероятный. В этой части Атлантического океана корабли ходят гораздо реже, чем дальше к северу или югу. К несчастью, нас отнесло в сторону от путей, по которым следуют английские или французские трансатлантические корабли, направляющиеся к Антильским островам или в Бразилию. Лучше не рассчитывать на случайную встречу. А если наступит штиль, если ветер переменится и понесет нас на восток, понадобится, может быть, и не 2 месяца, а 4, 6, а ведь наши съестные припасы кончатся к концу 3-го месяца. Итак, осторожность требует, чтобы мы с первого же дня ограничили свои потребности. Капитан Кёртис совещался с нами по этому поводу, и мы ввели суровый режим, которого намерены придерживаться. И рацион установлен одинаковый для всех, и с таким расчетом, чтобы лишь наполовину утолять голод и жажду. Управление плотом не требует большого расхода физических сил. Нам можно поэтому довольствоваться и скудным питанием. Водка, а в бочонке ее имеется только 5 галлонов, будет выдаваться очень скупо. Никто не имеет права прикасаться к ней без разрешения капитана. Примечание. 5 галлонов, около 23 литров. Режим на борту установлен следующий. 5 унций мяса и 5 унций сухарей в день на душу. Немного, но тут ничего не поделаешь, ибо 18 человек съедят в день более чем по 5 фунтов каждого из этих продуктов, то есть в 3 месяца 600 фунтов. В нашем же распоряжении имеется не больше 600 фунтов мяса и сухарей. Следовательно, рацион нельзя увеличить. Воды же у нас около 132 галлонов, и решено, что мы будем получать на человека всего 1 пинту в день. Таким образом, воды нам тоже хватит на 3 месяца. Примечание. 1 пинта — 0,56 литра. Раздача съестных припасов будет производиться в 10 часов утра боцманом. Каждый получит на день свой рацион сухарей и мяса, а съедать его будет как и когда захочет. За недостатком посуды, ведь у нас нет ничего, кроме чайника и кружки ирландца, вода будет выдаваться 2 раза в день, в 10 часов утра и в 6 вечера. Каждому придется выпить ее тут же. Надо заметить, что у нас есть надежда увеличить свои запасы. Дождь и рыбная ловля могут оказаться для нас немалым подспорьем. На плоту выставлены 2 пустые бочки в расчете на то, что дождь наполнит их. А рыболовную снасть взялись изготовить матросы. Плот потащит ее за собой. Вот какие меры приняты нами. Они всеми одобрены и будут строго соблюдаться. Лишь при самом суровом режиме можно надеяться, что мы избегнем ужасов голода. Жестокие испытания научили нас предусмотрительности, и если нам придется терпеть еще большие лишения, то лишь потому, что судьба пошлет нам новые удары.